Железовский появился в координационном зале «Спейсера-1» и, поздоровавшись с закукленными в креслах управления Деминым и двумя пограничниками из его команды, с трудом втиснулся в пустующий кокон. Всего в зале было 5 кресел. Зал координации «Спейсера» с залом назывался по традиции. В нем было ровно столько свободного пространства, сколько требовалось для размещения 3-метровых эллипсоидов рабочих кокон-кресел, но были отличия от рубок управления другой космической техники. Кресла этого зала могли перемещаться по всему кораблю, как своеобразные лифты, и даже выстреливаться в космос, имея все необходимое оборудование для недолгого автономного существования. Обычная видеотехника здесь, однако, тоже отсутствовала. Сигналы видеокамер внешнего обзора и внутренней связи передавались непосредственно в мозг обитателям кресел. Хотя существовало и общее аварийное ручное управление со стереоптической видеосистемой. Включившись в сеть спрута, компьютерной связи, объединившей все земные исследовательские пограничные корабли, Железовский сообщил в эфир, что он не отменяет распорядка ЧП вахты. Ответил на приветствие Берестова и ксенопсихологов и быстро пролистал поданную Белбогом информацию. После этого стал наблюдать за действиями безопасников, пытавшихся отбуксировать поврежденный чужанский корабль в сторону от опасного соседства большого выстрела. Маяки уже работали и высвечивали канал таким образом, что он, ничем не отличаемый визуально от обычного пустого пространства, становился видимым интеллект автоматики земных кораблей, а она уже рисовала ствол БВ своим повелителем. Чужанский корабль больше всего напоминал скелет исполинского кита, внутренности которого заросли металлической паутиной, скрывающей какие-то наросты и внутренние органы. Вся архитектура этого сложного сооружения подчинялась явно неземной логике, и обычного человека привела бы в содрогание. Ни одну из его функций по внешнему виду вычислить было невозможно. Единственное, что установили ксенопсихологи, вынужденные исследовать цивилизацию роидов косвенными методами, чужанские корабли не были, собственно, машинами для преодоления пространства. Эту функцию они выполняли вынужденно. Поскольку второй корабль роидов не предпринял ни одной попытки спасти своих соотечественников и не ответил ни на один сигнал земных кораблей, люди решили действовать самостоятельно на свой страх и риск. В тот момент, когда Железовский прибыл на Перун, 3 беспилотных модуля из команды Берестова уже подходили к туше чужанина, прикрываясь энергоэкранами. А затем выстрелили по нему магнитными кошками, словно китобои в кита. Кошки с хвостами тросов достигли цели и нашли места, где смогли намертво вцепиться в обшивку чужого корабля. Модули сдали назад, на всю длину тросов, и включили генераторы разгона. Несколько минут казалось, что стронуть тушу чужанского спейсера с места, на самом деле он дрейфовал со скоростью около 300 км в секунду, не удастся. Однако постепенно стали заметны изменения в его движении. Скелет кита, 4 км по длине и 800 метров в поперечнике самой широкой части головы, стал уходить от невидимого тоннеля БВ. Спустя час он удалился от него на 150 тысяч километров, расстояние, признанное расстоянием критического сечения канала, за которым космоплавание считалось безопасным, и сразу же к чужанину прибыл ПАКМАК ксенопсихологов. Новый командир пограничников из вежливости подождал реакции комиссара 2, но, поскольку распоряжение не поступило, принялся командовать сам, обходясь минимумом слов повелительного наклонения и, тем не менее, отлично чувствуя зону действия безопасников, которыми командовал Ратибор Берестов. Железовский не вмешался и в тот момент, когда у поврежденного чужанского корабля появился его рыщущий неподалеку собрат. Заблаговременно предупрежденные земные аппараты убрались от греха подальше. Последним от исполина отошел драккар Берестова. «Пробит на вылет по всей длине», — сообщил Ратибор. «Вряд ли подлежит ремонту». «Ведомые, дайте в эфир соображения. Мы обнаружили 2 пещеры с роидами», — отозвался начальник смены усиления. «Одна разгерметизирована. Что-то у них там лопнуло или взорвалось. В живых, наверное, не осталось никого. Роиды бестолково летают в невесомости, сталкиваются и не реагируют на столкновение. А во второй пещере, она здорово напоминает пост управления или что-то в таком роде, есть живые, хотя, судя по электромагнитной пульсации и пси-фону, не очевидно. Если бы не тревога, мы смогли бы установить точно. И, несмотря на это, второй на помощь своим не спешил, пробормотал кто-то. «Значит, у них были свои резоны», — ответил только что говоривший ученый. «Логика негуманоидов до сих пор остается притчей во языцах, несмотря на столетия ее изучения». «Сколько чужан в посту управления?» — спросил неожиданно Железовский. Разговоры стихли. Лишь изредка компьютерная связь доносила тихие будничные переговоры сторожевых пограничных постов. «Я думаю, не больше сотни», — ответил после недолгого молчания исследователь. «Точно подсчитать их количество невозможно, там их больше тысячи. Дело в том, что пост управления чужанским кораблем — это, по сути, арбуз, зернышками в котором являются роиды. Что он делает?» — раздался вдруг чей-то изумленный возглас. Второй чужанский корабль подошел вплотную к первому и выбросил нечто вроде длинной белой струи, которая прилипла к носу поврежденного колосса и раздулась в полупрозрачный водянистый шар. Затем шар загорелся с одной стороны злым зеленым пламенем, так что видеокамеры земных аппаратов вынуждены были применить светофильтры, а чужанский монстр стал удаляться. Координатор Перуна первым разобрался в происходящем. «Это какой-то вид экзодвигателя», — сказал он. «Внешнее сгорание с векторной инициацией, регуляция тяги отсутствует, управление тоже. Судя по ускорению, импульс тяги очень мощный, до 3000 тонн в секунду». «Куда он направляется?» — отрывисто бросил Железовский. «В сторону БВ». В эфире снова повисла тишина, взорвавшаяся хором изумленных, негодующих, недоуменных возгласов. «Зачем это им?» — спросил Демин негромко. «Они что, с ума посходили? Внутри же их живые соотечественники!» Кто там говорил о логике? Кто-то из ученых ксенопсихологов начал было оправдываться, но Железовский его перебил. «Ратибор, твое мнение?» «Может быть, они решили проверить воздействие канала БВ на своих и посмотреть, что будет?» «Твое решение?» «Императив блок». Специалистами УАЗ и отдела безопасности разработаны штатные режимы, императивы, работы групп риска в разных условиях. И компьютерами при их применении нужно только пересчитать режимы в соответствии с конкретной ситуацией. «Согласен. Белбок, расчет траектории, характеристики движения, задача трех тел для остановки уходящего груза. Внимание! Обоим МЧП вахты. Пакмаки 3.11, императив блок, главный исполнитель Берестов. ДД, твоя задача — чужанский спейсер. Блокируй все его попытки помешать Берестову». «Понял». И началась обработка всего сложного комплекса расчетов, анализа обстановки, команд и действий земных кораблей, подчиненных поставленной цели. И единственным человеком, который сомневался в правильности этого решения, был комиссар 2 отдела безопасности Аристарх Железовский, не имевший права сомневаться. Чужане ушли. Неизвестно, поняли они или нет урок, преподанный им людьми, но после того, как поврежденный спейсер был остановлен и двигатель его, вывернутый наизнанку, отстрелен, второй корабль — жуткая конструкция, напоминающая околевшего в судороге броненосца длиной в 2 с лишним километра, даже не попытавшись установить, в чем дело, просто исчез. Чужане тоже умели свертывать пространство в одномерные суперструны, преодолевая гигантские межзвездные расстояния практически мгновенно. Ошеломленные земляне подивились на опустевший район дрейфа чужанского спейсера, потом на оставшийся поврежденный корабль, не зная, что делать с неожиданным подарком. Обрадовались ему только ксенологи, получившие интересовавший их объект для исследований, о коем мы не смели мечтать. Однако дивились недолго. Спустя несколько минут после ухода броненосца оставленный кит взорвался. Осколки, хотя и редкие, разлетелись по странному обстоятельству не в разные стороны, а двумя струями, причем одна струя хлестнула по двум пакмакам исследователей, к счастью, закутанным в саван полевой защиты. Никто не пострадал. По общему мнению, лишь один человек не удивился происшедшим событиям, прибывший буквально к развязке драмы Аристарх Железовский. Он пресек попытки ученых устроить в эфире дискуссию, уточнил дальнейший график работы исследований, выслушал предлагаемые Деминым меры по усилению погранвахты и отбыл на землю, приказав Ратибору явиться в отдел после того, как след большого выстрела минует Омегу Гепарха. Ратибор сказал «Есть», переглянулся с Шадриным, затем снял МКН рации, втянувшийся в обивку кокона, и вылез из кресла. «Хочу есть», — сказал он, с удовольствием потянувшись. «А ты осуществляй императив Аргус. Пойду к пограничникам, поем в нормальной кают-компании с ДД. Ты его знаешь?» «Самую малость», — ответил Шадрин, включенный в общую сеть спрута и личные переговоры вести не имевший возможности. «Говорят, умен и силен, смел, но не до безрассудства. Лидер, как и ты». «Что ж, вполне объективное суждение», — буркнул Ратибор, не моргнув глазом. «А тебе, например, этого не скажешь. И не надо, я не претендую. Не все рождаются лидерами. Ну, тогда я пошел». Ратибор перебрался на перун, где его встретил предупрежденный заранее Демин, проводил в кают-компанию спейсера, рассчитанную на вдумчивое вкушение пищи и приятную беседу двух десятков человек. На этот раз беседующих и вкушающих было всего двое. «Как тебе чужане?» — спросил уравновешенный и внимательный Дмитрий. «Я не силен в психологии негуманоидов, но их поступок, по-моему, оправдать невозможно. Наши представления о добре и зле, о гуманизме вообще всегда имели конкретный исторический изменяющийся характер и определялись социально-классовыми факторами сообразно формуле. Все в мире относительно». Ратибор прожевал листик салата, глотнул солоновато-терпкого салара, поднимающего аппетит. «С другой стороны, жизнь разумного существа священна во всех проявлениях, и с этой точки зрения понять роидов трудно. Но ты прав, в этом вопросе мы с тобой дилетанты, и наши охи да ахи вполне соответствуют уровню нашей некомпетентности, потому что шкалы ценностей ориентаций у нас и у чужан не совпадают». Помолчали, доедая запеченные в соусе грибы. «Зачем тебя вызвал шеф?» Ратибор промокнул губы, взял запотевший стакан с клюквенным морсом. «Видимо, хочет дать новое задание, каким-то образом связанное с этим. Я его уже изучил. Интересный мужик. Наверное, надежен, как скала. Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление. Что есть, то есть. Ратибор не любил делиться собственным мнением о другом человеке, хотя мог бы сообщить, что Аристарх Железовский способен обидеть кого угодно и не заметить этого, что он редкостно упрям и зачастую идет к намеченной цели, не жалея ни себя, ни других, проламывая путь и обдираясь в кровь. И все же руководитель он от Бога. Шутники говорят, чтобы с ним сработаться, нужно защитить диссертацию «Может ли железо чувствовать?» Они не правы. А за что его прозвали роденовским мыслителем? Ратибор промолчал. Демин понял недосказанное товарищем и перевел разговор на другую тему. «Ты знаешь, со мной произошел странный случай». Пограничник посмотрел на собеседника сквозь стакан. «Буквально перед кенгуру сюда мне позвонил какой-то тип и предупредил, чтобы я держался от БВ подальше». Дмитрий замолчал, потом что-то увидел, какое впечатление его слова произвели на Берестова. «Ты что?» Ратибор тихонько присвистнул. «Как он выглядит?» «В том-то и дело, что не знаю. Обратку мой таинственный корреспондент не включил. Голос глуховатый, но твердый, далеко не веселый, так что шуткой не пахло. А когда я спросил, с кем имею дело, ответил, не имеет значения, и вырубил связь». «Да», — проговорил Ратибор, вспоминая, какой голос был у Габриэля, спутника Анастасии Демидовой. «Далеко не глуховатый, а наоборот звучный, глубокого, чарующего тембра. Не поверишь, но со мной тоже случилось нечто подобное, только гость явился ко мне воочию, вернее, гости. Берестов рассказал о визите Насти и Габриэля. Интересно, откуда они, мои визитеры и твой информатор, знали, что именно мы будем работать с БВ? И что БВ так опасен?» «Вот именно», — кивнул пограничник, умело скрывая свои чувства. «Может быть, они в таком случае знают, что есть БВ в самом деле? Вполне допускаю. Я давно собирался поговорить об этом с нас, Анастасией, напрямую. Да все времени не было, теперь непременно поговорю». «Благо, это прекрасный повод для встречи», — хладнокровно сказал Демин. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Приятный парень», — подумал Ратибор, — «жаль, что я не знал его раньше. Пожалуй, он не менее надежен, чем я сам». «Что же это такое?» — задумчиво произнес Демин, включив стену Виома, распахнувшую черный зев космоса с редким бисером звезд. «Канал большого выстрела обычные видеокамеры не фиксировали, и космос везде был одинаково бездонен». «След выстрела», — пробормотал Ратибор. «Да, но кто так точно выстрелил по Солнечной системе, и главное, чем? Не можем же мы успокаивать себя, как древние философы, твердившие в таких случаях «никто никуда ниоткуда». Я не суеверен, но у меня сформировалось жуткое мистическое ощущение, будто я знаю, что это такое. Вернее, знал, но забыл. Причуды ложной памяти? Говорят, такое бывает. Со мной то же самое, — глухо сказал Ратибор, вставая. Видимо, одинаково работает экстрасенсорное. Я пошел к себе, сударь, держи связь. Покручусь вдоль трассы и выйду к Омеге Гепарха. Интересно посмотреть, как БВ пройдет по звезде. Как ты думаешь, чужане ушли насовсем или еще появятся? А ты бы ушел? Я нет, — подумав, ответил Ратибор. Ну, я не чужанин. Демин засмеялся. Ты думаешь, это достоинство? Безопасник улыбнулся в ответ, хлопнул ладонью по подставленной ладони пограничника и вышел из уютной кают-компании спейсера. Устроившись у себя дома в рубке Драккара и перекинувшись парой слов с Шадриным, он дал в эфир позывной переклички, выслушал рапорты всех смен и скомандовал компьютеру шлюпа «Джамп-режим».